Вам, апрель 1879-го. Недавно я предпринял очень интересный обход. Я пробыл 6 часов в руднике, и притом в одной из старейших и опаснейших из местных шахт, называемой Маркас. Она пользуется очень плохой славой, так как в ней погибло множество народа, кто при спуске и подъеме, кто от удушливого газа при взрывах, от подпочвенных вод или при обвале обветшалых галерей. Это мрачное место, и на первый взгляд все вокруг кажется печальным и мертвым. Рабочие здесь в большинстве случаев бледные, измученные лихорадкой люди и выглядят утомленными, чахлыми, выветрившимися и преждевременно состарившимися. Женщины, по правилу, поблекшими и отцветшими. Кругом рудника убогие жилища горняков с несколькими засохшими черными от копоти деревьями, колючие изгороди, куча навоза и шлака, горы непригодного каменного угля и прочее и тому подобное. Морис из этого создал бы замечательную картину. Потом как-нибудь я попытаюсь сделать набросок, чтобы дать тебе обо всем этом представление. У меня был хороший проводник, человек, проработавший здесь 33 года, приветливый и терпеливый, объяснявший все очень хорошо и старавшийся все сделать понятным. Таким образом, спустились мы вместе с ним на этот раз на глубину 700 метров и добрались до сокровеннейших уголков этого подземного мира. Шахта состоит из 5 этажей. 3 верхних использованы и брошены, в них уже не работают, так как там нет угля. Если бы кто-нибудь попытался написать картину таких штолен, это было бы нечто совершенно новое, нечто неслыханное, или лучше сказать, нечто совершенно невиданное. Селения здесь имеют вид чего-то заброшенного, безмолвного и вымершего, так как жизнь проходит под землей, вместо того, чтобы разыгрываться на ней. Здесь можно пробыть года, но, не побывав внизу, в шахтах, нельзя себе еще составить настоящего представления о сущности вещей. Люди здесь чрезвычайно неразвиты и невежественны. Большинство не умеет читать, но вместе с тем в своей тяжкой работе очень понятливы и находчивы, смелы и вольны. Ростом они малы, но кряжесты в плечах. Глаза у них мрачные, глубоко впавшие. Они искусны во многих вещах, работают удивительно много и обладают очень нервной, что не значит слабой, но тонко воспринимающей организацией. У них прирожденная, въевшаяся в них ненависть и внутреннее недоверие ко всякому, кто захотел бы перед ними разыгрывать барина. Среди углекопов нужно иметь обычаи и характер углекопа и никаких претензий, никакой гордыни, никаких попыток к муштре, иначе с ними не сговоришься и никогда не завоюешь их доверие. Я, кажется, как-то сообщал тебе об одном горняке, получившем при взрыве газа ужасные ожоги. Ну, теперь, слава богу, он поправился, выходит, руки у него еще слабы, и пройдет еще много времени, прежде чем он окажется способным ими пользоваться для работы. Как бы то ни было, он спасен. С тех пор, однако, был еще ряд случаев тифа и злокачественной лихорадки, называемые здесь газовая лихорадка, при которой люди видят жуткие сны, бредят и переживают ужасные кошмары. Таким образом, опять появилось множество болезненных людей, слабых, убогих, лежащих и чахнущих на своих постелях. В одном доме все больны лихорадкой. И у них очень мало, или лучше сказать, вовсе нет никакой помощи, так что больные ходят за больными. «Здесь больные ухаживают за больными», — сказала одна женщина. «Или иначе бедняк бедняку друг». Видал ли ты за последнее время что-нибудь хорошее? Очень хотелось бы получить от тебя письмо. Много ли работал за последнее время Израиль с Марис и Мове? Несколько дней тому назад у нас здесь, в хлеву, родился жеребенок, маленькое и милое животное, которое скоро уже стояло крепко на своих ногах. Рабочие здесь держат много коз, и повсюду в домах видишь козлят и кроликов, которых, между прочим, здесь держат вообще в жилищах горняков. Ну, мне нужно отправляться к больным. Приходится кончать. Сообщи мне поскорее о себе, хоть признак жизни, если у тебя есть на то время».